Глава 20. «Сопроводите меня к начальнику безопасности Лувра. Дело есть», — лениво ответил Сергей. «Да кто ты такой и почему я должен это делать?» — с раздражением ответил полицейский. «Просто передай, что пришел торговец картошкой». «Что? Ты шутишь?» Офицер хотел начать ругаться, но его остановил один из коллег и, отобрав рацию, сообщил руководству. «Я вас провожу». Получив ответ, полицейский повел гостя и его спутников на второй этаж Лувра. «Да уж, я и не сомневался, что все так и будет», — сказал Сергей, глядя на поле боя. «Тысячи беженцев были убиты мертвецами или же погибли, попав под перекрестный огонь». Сейчас беженцев заставляли переносить тела мертвых людей и зомби, а также заниматься сбором гильз и других полезных вещей. «Мы можем им помочь?» – спросила Зоя, чуть не плача. «Как? Забрать к себе? И что они будут там делать? Здесь они были овощами, которые изо дня в день деградировали и умирали от голода. Они не захотели брать свою судьбу в свои руки и понадеялись на руководство лагеря. Те, кто мог за себя постоять, сражаются с зомби. Те, кто не может, идут в город и добывают полезные вещи. Люди здесь в большинстве своем бесполезные». «Но они же люди», — рыдая сказала девушка. «Люди. Не забывай, что те же люди держали тебя в плену и вытворяли то, что даже если захочешь, не сможешь забыть. Я не возьму в убежище бесполезный мусор, от которого может быть вред». Вскоре 5 человек пришли в кабинет начальника безопасности Лувра. Войдя внутрь, все увидели роскошный кабинет. За большим столом со множеством мониторов на нем все так же сидел невысокий пухлый мужчина, усыпанный золотыми украшениями. Но если в прошлый раз он вел себя как пуп земли, то сейчас он выглядел бледным и дерганным. «Зачем вы пришли? У нас, как видите, проблемы». Рявкнул пухлый пуп. Сергей аж замер. Перемены в этом человеке оказались настолько серьезны, что больше было похоже, что перед ним сейчас сидел брат-близнец начальника безопасности. «Потому и пришел». Мужчина мерзко улыбнулся, из-за чего пухляшу стало еще хуже. «Пришел доставлять неприятности?» На лице пухляша вздулась вена. Он начал краснеть. «Нет, у меня с собой 3 тонны картофеля. Цена та же, 5 монет за кило, и даже не пытайтесь снизить цену. Однако есть условия», — сказал мужчина таким тоном, словно 3 тонны для него был пшик, пустяк, словно нищим подать на пропитание. «3 тонны? Какое условие?» — пробормотал пухляш и, осознав услышанное, моментально вспотел от волнения. «Я хочу забрать столько тел зомби, сколько смогу. Сразу говорю, я имею в виду 1000 тел». «1000? Да хоть все забирай!» Вначале пухляш был шокирован, но, вздохнув, он решил согласиться. Убирать и утилизировать тела – дело хлопотное и очень затратное, ведь работников надо кормить. «Договорились. Подготовь монеты и помещение, куда перенести картошку». «Говоришь, она у тебя с собой?» «Навык». «Значит, и склад синеволосых ты обчистил навыком?» «Не понимаю, о чем ты говоришь», — ухмыльнувшись, ответил наглый мужчина. «Ты...» — покраснел от злости пухляш. «Помещение ищи давай и найди меня, когда закончишь. Мы будем трупы собирать», — рассмеявшись, ответил Сергей и увел своих людей. Выйдя из кабинета, группа направилась в центр лагеря беженцев. Внутри Лувра было тихо. Люди пережили тяжелое сражение и понесли серьезные потери. Многие отдыхали, кто-то напился. В эти дни проститутки Лувра работали на износ. Потому звук стонов был одним из немногих, что было слышно на всех этажах здания. «Босс, вы круче всех!» – радостно сказала Энн. «Он был таким страшным, а вы с ним так разговаривали, будто он пустое место». «Так и есть». «А?» «Он пустое место. Лувром правит не он, а некая элита, что жирует за счет простых людей. Ладно, принимаемся за работу. Место, куда собирать тела, вы знаете». «Да, босс», – хором ответила 4 и разбежалась собирать тела. Босс же стоял и наблюдал за этим. Через 20 минут подошел человек в военной форме и обратился к Сергею. «Мы подготовили помещение. Пожалуйста, пройдемте». «Народ, выдвигаемся», – сказал Сергей в гарнитуру и пошел за военным. Помещением оказалась бывшая жилая комната, из которой спешно вынесли всю мебель. «Сойдет. Теперь оставьте нас». Военный вышел, и Сергей достал из рюкзака баллончик с краской. «Анет, говори, где камеры?» «Да, босс, я проследила за ними, когда они освобождали помещение». На самом деле Сергей ничего не делал, потому что не мог далеко отойти от Лувра. Пока все собирали трупы зомби, Анет обследовала здание. «Последнее. Целых 6 скрытых камер. Они хороши, не поскупились на оборудование». Испачкав экран последней камеры, босс достал из убежища ровно 3 тонны плюс-минус килограмм картофеля и покинул помещение вместе с остальными. «Готово!» Сергей распахнул дверь и показал содержимое, малость шокировав солдата видом горы картофеля. Тот сообщил по рации, и через полминуты пришел пухляш. За ним шло несколько солдат. Один из них нес мешок с монетами. «Хороший у вас навык», – пробормотал пухляш, мокрый от пота. «А то ж, иначе почему бы меня выбрали для такого дела?» Сергей как бы намекал, что он всего лишь продавец. «Понятно. А зачем вам тело зомби?» «Секрет фирмы». Увидев побледневшее лицо пухляша, Сергей рассмеялся и уточнил. «Но не волнуйтесь, это никак не связано с картофелем». «Это хорошо». Пухляшу аж плохо стало, когда тот подумал, что зомби используются как удобрение. Сергей взял мешок с монетами и отдал Гаю. Тот, в свою очередь, перенес его в убежище. «Тогда мы продолжим сбор тел. Ближе к вечеру мы уйдем». «Хорошо, но вы можете осуществить еще поставку?» «Сколько?» «Столько, сколько возможно». 3 тонны через 3-4 дня. Больше пока не могу». «Хорошо, пока что нам хватит», – радостно заулыбался пухляш. «Договорились. Только в следующий раз без камер. Не хочется снова портить редкое и дорогое оборудование». К 8 вечера группа собрала почти 15 тысяч тел. Благодаря своему обаянию и взяткам в виде еды, Энн скооперировала беженцев, и те складывали тела в кучу, а потом девушка эту кучу за один раз перемещала в яму убежища. Мертвые тела, как оказалось, можно было сразу утилизировать и не заставлять людей их переносить к яме. «Хорошо потрудились», — сказал босс, глядя на бледные от усталости лица девушек и парней. Справедливости ради, он тоже участвовал в сборе и переноске тел, но благодаря его высокому уровню и снаряжению он был гораздо сильнее и выносливее обычных людей. «Давайте ужинать. Я попросил Алис сделать ужин посытнее». На столе были драники, картофель с тушенкой и овощами, ну и просто вареный картофель, обильно посоленный. Также была баночка высококачественной консервированной рыбы. «Босс, а вы спросили про пивовара?» — вдруг решила спросить Алис. «Пивовар, черт! Я забыл!» От вопроса девушки настроение, как и аппетит, улетучились, и Сергей загрустил. «Не расстраивайтесь, босс, вам все равно нельзя алкоголь». «Но его можно дорого продать». «Босс, а зачем вам столько денег?» — на этот раз спросила Энн. Эта девушка никогда не нуждалась в деньгах, да и не работала никогда. Как-никак, а дочка состоятельных предпринимателей. «Убежище жрет деньги, как вы еду за ужином. Расширение, улучшение и многое другое стоит много денег. Чем выше уровень улучшения, тем дороже. Причем дороже многократно. Вы что, в игры не играли?» «Нет, и я нет. Я тоже не играла». «А я играла». «Так ты была стримером и стримила, как в игрушки играешь. Конечно, ты играла в игры», — фыркнув, сказала Энн. «Не ссорьтесь. Для тех, кто не играл, я объясню. Скажем, маленький дом стоит 1000 монет. Домик побольше будет стоить 400. Дом еще больше будет стоить 1600. Следующий – 6400 и так далее. Причем различие в домах будет не сильно велико. Теперь понятно?» «Нет», — покачала головой Мелания. «Простите, я не очень умная». «Кто-то еще не понял?» После вопроса босса еще три человека подняли руки. «Хорошо, не переживайте, что не поняли», — улыбнулся босс и продолжил объяснение, пока не дошло до всех. После длительных объяснений все поняли его одержимость деньгами, по крайней мере, сделали вид, что поняли. После длинного и тяжелого ужина все разошлись по своим делам. Сергей же принял горячий душ, лег спать. Это был тяжелый день как физически, так и морально, причем следующий день обещал быть не легче. На следующий день созрела пшеница. Люди были очень рады этому, ведь все очень соскучились по хлебу. Однако для всех живущих в убежище это был первый опыт по сбору зерна. Иными словами, никто даже не представлял, как его собирать-то. «Нет, так дело не пойдет. Собираем лишь колосья. Будем продавать вместе с ними. У нас минимум неделя уйдет на отделение зерен от колосьев. Про остальные работы я вообще молчу. Продадим так», — подытожил мужчина, который уже проклял тот день, когда решил посеять пшеницу. «Но я хотела испечь хлеб», — сказала стоявшая рядом Алис. «Мы оставим себе немного и попробуем научиться получать зерно и муку, но лучше бы найти несколько книжек, а еще лучше специалиста». Всего было собрано чуть больше тонны пшеничных колосьев. Часть приберегли для личного пользования, но большую часть решили продать. Получив 7-й уровень убежища, Сергей обзавелся возможностью покупать большие поля, а также перемещать пустые поля, объединять и разъединять их. Потому, немного подумав, он купил еще 3 средних поля и объединил их с пшеничным, получив одно большое площадью в 640 квадратных метров. «Не смотрите на меня, как на врага», – рассмеявшись, сказал босс, глядя на собравшихся у поля девушек. «Я найду книги или специалиста, и у нас будет свежий хлеб и хлебобулочные изделия. Сами видели, какой маленький урожай. Пшеницы нужно много, иначе все будет уходить на продажу». После обеда Сергей с Алис прибыли в лагерь Юбера. Путь был легким, словно прогулка. Ни зомби, ни проблем. «Тут стало многолюдно», — подметила девушка. Территория лагеря расширилась минимум в 2 раза, а количество людей – раз в 5. Охрана значительно усилилась, в том числе и системщиками. Даже строительная техника появилась. «Похоже, старик что-то да умеет так быстро организовать людей. Жалко, что у него свой лагерь». «Согласна, босс. Если мы будем расширяться, нам бы пригодился такой человек». Алис была не самая умная, но довольно мудра, а еще она неплохо разбиралась в людях, особенно после получения навыка чтения мыслей. «Что-то не спешат к нам», – проворчала девушка. Она с Сергеем уже 10 минут стояли у границ лагеря и ждали. «Ха, я думаю, сейчас Юбер один из самых занятых людей Парижа, а вот и он». Проследив, куда босс показал рукой, Алис увидела старого одноглазого вояку с охраной, идущей позади. Они быстро шагали в направлении гостей. Как и говорил Сергей, старейшина сейчас действительно был очень занят. Юбер выглядел очень устало, но старался улыбаться. Старик явно много крутился в бизнесе и среди элит, потому знал, что как бы тебе не было плохо или что бы ты не чувствовал к своему собеседнику или клиенту или партнеру, нужно всегда поддерживать улыбку. «Сергей, я рад, что ты здесь». Юбер подошел и пожал руку своему любимому поставщику. «Вижу, крутишься здесь, как белка в колесе. Вот, попей. Поможет восстановить силы и немного омолодить организм», — улыбнувшись, сказал поставщик, протягивая 1,5-литровую бутылку родниковой воды из убежища. «Вода?» — посмотрев на чистую, без каких-либо примесей воду, спросил старик. «Целебная вода. Если заинтересует, могу продать, но количество ограничено, потому за раз много не продам». Сергей широко улыбнулся, видя заинтересованное лицо старика. «Освежает», – сделав несколько глотков, сказал Юбер и отдал бутылку охраннику. «Я вижу, с тобой та же самая девушка. Ты с товаром?» Глаз Йобера заблестел. Пшеница, как и обещал, единственная необработанная. Нехватка рабочих рук. Сергей передал маленький мешочек с колосьями пшеницы. «Честно говоря, я в этом ничего не смыслю. Сейчас позову специалиста». «Говорят на французском». «Сбегай за кривоносом». «Есть, сэр». Один из охранников убежал и через две минуты вернулся. За ним быстрым шагом шел невысокий, но крепкий мужчина, и его нос и правда был кривым до невозможности, прямо как клюв у орла. «Босс, это тот человек, о котором вы говорили?» Кривоносый внимательно посмотрел на стоящих перед ним людей и зацепился взглядом за Алис, отчего то и стало не по себе. «Красавица, ай!» «Веди себя прилично, дубина!» — рявкнул Юбер, дав подзатыльник. Кривоносый так засмотрелся на девушку, что чуть не пустил слюну. «На, смотри!» Новоприбывшему передали мешочек с колосьями. «Хм, какие большие зерна! Запах великолепный, а качество первоклассное!» Мужчина понюхал, лизнул, а после пожевал зернышко. «Он одобряет зерно. Сколько можешь предоставить?» Оценка кривоноса Юберу пришлась по душе, и, похоже, пиво обещало быть великолепным. «Сейчас могу предоставить 1200 килограмм такого сырья. Цена 5 монет за кило. И я был бы рад, если бы вы продали мне немного муки для личного пользования. Ну, и пиво как будет готово, конечно же». «Без проблем, но я надеюсь, вы увеличите поставки пшеницы. Кстати, а картошка есть?» «Куда ж без нее? 3 тонны хватит?» «Конечно же, старое помещение уже ожидает вас». Сергея с Алис привели в старое место, где они и выложили картофель с пшеницей. После получили оплату и, попрощавшись с Юбером, покинули лагерь. «Аннет, как у нас дела?» «Босс, все чисто, но недалеко от лагеря я заметил отряд разведки. Ну, по крайней мере, они так выглядели». «Наблюдают за лагерем?» «Да, босс». «Ну и ладно». Зайдя в один из жилых домов, Сергей вернул Алис в убежище, а сам отправился в один из малых лагерей в районе. Об этом лагере ему рассказал Блэс. Люди жили на крышах жилых домов, соединенных между собой импровизированными мостами, а также были очень изобретательны в плане охоты на зомби. Сев на мотоцикл, Сергей с удовольствием поехал по дороге. Территория вокруг лагеря была очищена как от зомби, так и от машин. Оно и неудивительно. Машины – это отличные баррикады и запчасти. Однако, стоило выехать за пределы территории лагеря, как все стало печально. В некоторых местах даже на своих двоих было тяжело пройти. Бабах! Тра-та-та-та-та! Впереди раздался взрыв, а после послышалась стрельба из ручных пулеметов и штурмовых винтовок. «Говорит на русском». «Там что, Третья мировая?» Подъехав ближе, мужчина увидел, как две группы людей ведут жестокую перестрелку. Причем малочисленная группа подавляла в 5 раз превышающую ее по численности группу. Но оно и неудивительно. У одних легкий огнестрел, а у других штурмовое и тяжелое вооружение. «Аннет, посмотри, кто это?» – сказал мужчина и слез с мотоцикла. «Уже. В одну группу входят одни лишь женщины, в другую – мужчины и женщины с непонятной мне символикой. Предполагаю, что одна группа из Братства Истинного Бога, а другая – женщина из Елисейского дворца». «Откуда у этих баб столько вооружения?» Сергей спрятался за брошенным фургоном и наблюдал за битвой, а битва была нешуточной. Много системщиков, а также легко вооруженные люди против 2 десятков мужеподобных женщин с тяжелыми пулеметами и штурмовыми винтовками. У дам даже 2 гранатомета было. Бой продолжался довольно активно. Бойцы братства были в невыгодном положении. Из-за своего вооружения вести огонь из укрытия они не могли, ведь пулемет стрелял дальше, и укрытия от него мало какие помогали. Вот истинники и рванули в атаку. Да, у них были навыки и снаряжение системщиков, но все же они были разбиты в пух и прах. Со стороны женщин же было лишь 7 убитых или раненых. «Говорит на русском». «Чувствую себя нищим, глядя на их снаряжение. Где достать-то такое?» «Босс, сзади!» – прокричала Аннет. Это было последнее, что услышал Сергей, прежде чем потерять сознание. «Дура, ты потеряла шестерых и одна ранена. При этом мы упустили груз». Огромная двухметровая женщина со стрижкой откинувшегося зэка и руками, что казались толще ноги среднего мужчины, матерясь, дала пощечину стоящей перед ней женщине, отчего кровь и зубы разлетелись во все стороны. Сама же пострадавшая потеряла сознание, и ее быстро утащили. Жива она осталась или нет, было лишь Богу известно, ну и другим дамам в банде. «Ведите ее и приведите Джесс!» «О, смотрите, кто проснулся!» Огромная женщина посмотрела на Сергея, что пришел в себя и делал вид, будто все еще находится в отключке. «Не притворяйся, что ты без сознания. Я чувствую, когда кто-то смотрит на меня. Навык у меня такой. Чего молчишь-то, а? Тебе ребра сломать», — сказала женщина подвешенному за руки мужчине. «Вождь, я слышала, он только по-английски понимает». «Да? Ну хорошо». Вождь, сдерживаясь, ударила иностранца в живот, но тому показалось, что его сбил автомобиль или, как минимум, в него врезалась лошадь на полном ходу. «А теперь поговорим». Огромная женщина заговорила на английском и даже улыбнулась.